И так было условлено, что встретятся военные. Когда возник этот вопрос, Сталин сказал: «Мы не думали, что будем обсуждать чисто военные вопросы, поэтому не взяли с собой представителей генерального штаба. Тем не менее, небольшая, но мобильная группа военных находилась в Тегеране. Если быть точным, то ставка на эти дни покинула Москву. Да, военный провод, который связывал ставку с фронтом, будто бы прикреплен к вагону, в котором эта мобильная группа генштабистов, составляющая рабочее ядро ставки, пересекла Россию с севера на юг, а затем с помощью самолета перенеслась в Тегеран, воспользовавшись тем, что туда военный кабель проложен. И произошло беспрецедентное. Бои, которые наши войска вели в эти дни за Днепром, а именно танковые рейды на Житомир, артиллерийские удары по окрестностям Коростеня, движение танковых масс с севера на юг на помощь нашим войскам, по которым пришелся контрудар немцев, все это группировалось, скапливалось, перемещалось по приказу, который шел из Тегерана. Может быть, теперь больше, чем прежде, стало ясно, что спор о том, где проводить конференцию, которую вела советская сторона, для нее был отнюдь не праздным. Тянуть провод на Аляску, например, и руководить оттуда действиями войск, сражающихся за Днепром, было бы, пожалуй, труднее. Настаивая на Тегеране, советская сторона имела в виду и это обстоятельство. Трижды в сутки, как это имело место в Москве, самая подробная информация о положении на фронтах наносилась на карту и докладывалась Сталину. Если в этом была необходимость, то к проводу вызывался командующий. Из Тегерана Сталин разговаривал с Рокоссовским, который шел на выручку нашим войскам, ведущим тяжелые бои на правобережной Украине. Группу военных возглавлял Ворошилов, который с некоторого времени военно-оперативную деятельность сочетал с военно-дипломатической. Впрочем, рядом с Ворошиловым находился Алексей Антонов, человек, который был заметно интересен иностранным военным, съехавшимся в Тегеран, не без основания считавшим 47-летнего генерала армии соавтором многих стратегических замыслов. Так или иначе, а интеллигентный Антонов, держащийся со скромным достоинством, не часто появлялся в кругу своих зарубежных коллег. Большую часть времени проводил он в сумрачной прокладе рабочей комнаты, склонившись над картами. Нет, это было не подвижничеством, которое стало за годы войны нормой поведения, но потребностью. Все импонировало в молодом генерале. И его скромность, точность и остро ощутимое чувство долга, свойственное талантливому Антонову, в том, с какой тщательностью была предпринята непростая операция по переброске оперативного ядра ставки в Тегеран, чувствовалось, без этого ядра Тегеран утратил бы для армии, ведущей упорные бои, то значение, которое он в эти дни обрел. Встреча военных была назначена на утро, и Сталин, которому волнения прошедшего дня не давали спать, уже к 8 часам успел позавтракать и сообщил военным, что ждет их с докладом. Антонов явился вместе со своим главным оперативником, генералом Штыненко. У Штыненко был опыт общения со Сталиным. Он знал, что Верховный любит в докладе краткость, качество при остром недостатке времени наиважнейшее. А краткость, как знал Штыненко, трудоемка. Поэтому четверть часа, которые уходили на доклад, требовали труда многочасового и напряженного. Оставить суть и отбросить все, что сутью не является. Как ни своевластна была воля Верховного, он вдруг мог прервать доклад и спросить: «А вы что думаете?» В связи с этим генерал-оперативник должен быть генералом. Не только информация, но и анализ, а следовательно мнение. Сталин принимал военных в гостиной. Она была и самой просторной, и самой светлой комнатой его апартаментов. Военные разложили карты и затихли. Сталин продолжал стоять у окна, попыхивая трубкой, занятый не столько тем, что видел, сколько своими раздумьями. Была в его фигуре, особенно в плечах, опущенных и чуть асимметричных, безнадежная штатскость. При этом она становилась тем заметнее, чем пышнее был его мундир. Сталин обернулся. и генералы увидели, что он улыбается. У него было хорошее настроение, хотя вести с фронта все еще были плохими. Он был доволен вчерашней встречей с союзниками. А это, пожалуй, было важнее того, что получили оперативники сегодня утром с фронта. Если быть точным, то он был доволен не столько переговорами, сколько собой в этих переговорах.